Бороться, как рыба-еж. Эти нелегальные акульи бои не давали покоя и мне. Я часто вспоминал обещание мистера Гарсии прозондировать мысли Лидии Леннокс, чтобы выяснить, что она об этом знает. А главное, узнала ли она меня в акульем обличии и допустила ли бы, чтобы меня убили. Лучше пока держать этот план в тайне. «Эй, ты глотаешь завтрак так, будто 3 дня голодал», — удивилась Шари. «Очень быстро есть вредно для здоровья», — предупредил меня Джаспер. «Переживу», — отмахнулся я, отнес свою тарелку и отправился на арену для превращений, где у нас сейчас будет первый урок. Я знал, что мистер Гарсия всегда приходит туда раньше нас, и решил воспользоваться случаем поговорить с ним наедине. Когда я вошел, он улыбнулся. «Ну что, Тьяго, пришел в себя после спасения Кармен?» Наш учитель — оборотень-дельфин, и мы с ним очень похожи внешне. Оба стройные, высокие, смуглые и черноволосые. «Да, но я не об этом зашел поговорить, а о тех гадких акульих боях!» — выпалил я и пересказал ему свой разговор со Стивом. «Хороший план», — одобрил мистер Гарсия и, оглядевшись по сторонам, понизил голос. «Ты, наверное, хочешь узнать, когда я попытаюсь прозондировать Леннокс, да?» Я молча кивнул. «В понедельник, во второй половине дня, я назначил ей встречу в Майами, якобы чтобы поговорить об успеваемости Эллы». «Так скоро?» — мое сердце исполнило барабанную дробь. «Но это опасно. Может, вы возьмете с собой кого-нибудь, кто бы вас прикрыл, если что-то пойдет не так?» «Мисс Уайт могла бы его защитить, но мы даже не знаем, где она». «Не волнуйся, со мной отправится Джек», — сказал Фарин Гарсия. «Окей», — выдавил я. Но волноваться не перестал. Джек Кристалл не боец. Сумеет ли он помочь в случае опасности? Постепенно подтянулись другие ученики. Я сел на один из водонепроницаемых стульев в центре, будто все как обычно. Джаспер и Шари заняли места рядом со мной, и я начал успокаиваться. Разумеется, главной темой этого урока превращений было происшествие с акулой-молотом. Эния все сделала правильно. Посмотрела, как там Кармен, нажала кнопку тревоги, а потом позаботилась о соседке. «В человеческом мире нужно действовать так же, если обнаружишь пострадавшего», — сказал мистер Гарсия. «Почему это так важно?» «Элла, ты же наверняка знаешь!» Элла, в первом обличии зеленоглазая блондинка, а во втором — тигровый питон, сосредоточенно красила ногти. Но, видимо, она все-таки слушала. «Потому что спасателям потребуется несколько минут, чтобы добраться до места», — ответила она, не поднимая глаз, и стала дуть на ноготь, чтобы ярко-розовый лак скорее высох. «Правильно», — сказал учитель превращений. «Почему у тревоги такой странный звук? То низкий, то высокий», — отважился спросить я. Блю, Шари и Мара во втором обличии Ламантин тут же подняли руки. Спросили Мару. «Чтобы его все слышали, в том числе в зверином обличье», — объяснила она мне. «Киты и ламантины лучше воспринимают низкие звуки». «А дельфины высокие», — подхватила Шари. «Этот свист я бы даже в обличье Афалины под водой услышала». Здорово узнавать новое о ее мире. Я мог бы слушать ее часами. Но у мистера Гарсии были другие планы. «Так, ребята, сейчас вы будете в парах учиться оказывать первую помощь при нечаянных превращениях. Приготовьтесь». Я покосился на Шари. Интересно, она тоже сейчас думает, как часто я ей помогал, когда с ней такое приключалось? Наверное, да. Она лукаво мне улыбнулась. У меня потеплело на якобы таком холодном сердце хрящевой рыбы. «Тьяго, ты будешь упражняться с...» Начал мистер Гарсия, и я затаил дыхание. «Юный», — закончил он. Я попытался скрыть разочарование, а наша хрупкая староста с гладкими темно-русыми волосами испуганно вытаращила глаза. «Ты что, до сих пор меня боишься?» — спросил я. И она энергично замотала головой. «Ты ведь не станешь есть того, кто плавал в унитазе?» — шепнула она мне, и я рассмеялся. У нас все отлично получилось. Когда она превратилась в бело-желтую рыбу-бабочку, я по-быстрому сбегал за ведром морской воды и засунул ее туда. Потом, когда настала моя очередь, я, хрипя, извивался на полу в обличье тигровой акулы, а Юна дула мне в жабры. Очень мило с ее стороны, хотя толку от этого никакого. Ожидая, пока она организует спасение, я обвел взглядом арену для превращений и чуть не заулыбался во всю зубастую пасть. Крис гонялся за летучей рыбой, потому что Иззи не хотела, чтобы он ее спасал. Озерная чайка Дафна раздраженно наблюдала, как Оливия пытается вытряхнуть ее из футболки, не сломав ей крыло. Элла и Люси нечаянно превратились одновременно и сплелись в клубок из осьминога и огромной змеи. Тина делал вид, будто успокаивает Полли, хотя та, в обличии аллигатора, мирно дремала на солнышке. Когда мы все отдохнули после взаимного спасения, настал урок у мисс Беннет. Мы с Джаспером первыми с любопытством протиснулись с арены для превращений на пляж. Уроки борьбы обычно проходили в лагуне. Мы с удивлением увидели, что мисс Беннет, сегодня в слитном светло-зеленом купальнике, наполовину спрятавшись за пальмой, лихорадочно листает какую-то книгу. Заметив нас, она вздрогнула, сунула книгу за куст, расправила плечи и попыталась улыбнуться. «А, здравствуйте! Напомните, кто вы?» «Я уже привык представляться здесь, в школе, как Тьяго Андерсон, тигровая акула. Акула — часть меня. Хочу я того или нет?» Джаспер в обличии невысокого мальчика в очках с лохматыми каштановыми волосами тут же отрапортовал. «Джаспер Тилман, девятипоясный броненосец!» и вытянул шею, чтобы взглянуть на таинственную книжку. Новая учительница незаметно преградила ему путь. «А вы необычная пара», — заметила она. «Пара? Что она имеет в виду?» Тока, Барри и Элла, которые к тому времени тоже пришли на пляж, прыснули. Они всегда не прочь надо мной посмеяться. Но Джаспер тоже засмеялся, и я улыбнулся вслед за ним. Когда собрались и другие ученики, Айви Беннет стала перед нами. Она была примерно ровесницей моей матери. Ее светло-каштановые волосы были заколоты наверх. «Добро пожаловать», — сказала она, натужно улыбаясь. «Вот мы все перепугались утром, да? Надеюсь, вы тем не менее бодры. Сначала выполним одно упражнение в человеческом обличье. На ком его можно вам показать?» Она испуганно покосилась на Ноэми, черный мех которой блестел на солнце. «На мне», — весело предложила девочка-пантера, поднялась и стала точить когти о ближайшую пальму. Мисс Беннет отступила на шаг. «Благодарю. Есть еще добровольцы?» «О, покажите на мне! Я аллигатор, меня зовут Токо», — сказал наш бледный рыжий драчун, напряг мускулы на руках и огляделся, чтобы проверить, все ли им восхищаются. Восхищалась им одна Полли. Мисс Беннет сглотнула. «Хорошо. Медленно подойди ко мне, ладно?» Токо, ухмыляясь, потопал к ней. Мы все с нетерпением ожидали, что произойдет. Далеко он не ушел. Мисс Беннет босой ступней пнула его сбоку по выставленной вперед ноге, и Токо упал. «Ха-ха, хороший прием!» — сказал он и, отряхнувшись от песка, встал. «Я тоже люблю раздавать пинки!» Мисс Беннет улыбнулась. Похоже, она испытала облегчение, что все получилось. «Это прием из дзюдо. Сметающая подсечка!» Она повернулась к нам. «Разделитесь, пожалуйста, на пары и повторите!» «Тогда вперед!» Джаспер доверчиво мне улыбнулся. «Я тебя одолею, вот увидишь!» «Ну, валяй!» — усмехнулся я в ответ. Ему в самом деле удалось повалить меня на песок, но я тут же взял реванш. Минут 15 мы усердно пинали друг друга по щиколоткам, оставляя синяки. «Хорошо, на сегодня достаточно, спасибо!» Айви Беннет хлопнула в ладоши, и когда мы повернулись к ней, направилась к морю. Она зашла в бирюзовую воду. «Следуйте за мной!» «Сейчас мы выполним одно упражнение во втором обличии и...» Она взглянула, вскинула руки и отскочила в сторону. Мы с любопытством вытянули шеи. О, у поверхности воды что-то шевелится. Светло-коричневая тень торопливо скользнула в сторону. Мисс Беннет, брызгаясь, поспешила на берег. «Все в порядке?» Юна подбежала к нашей дрожащей учительнице и коснулась ее руки. «Наверное, на ската хвостокола наступила». — сочувственно проговорила Шарри. — То-то он испугался. — «Вы забыли о противоскатовом шарканье, мисс Беннет!» — выкрикнул Нестор. Наш ботаник не ведал пощады. Если учителя допускали ошибку, он всегда их исправлял. Всем очень нравилось, по крайней мере, ученикам. Финни сунула Шарри свои солнечные очки и браслет из рыболовной снасти, бросилась в воду и превратилась там во что-то вроде двухметрового черного блина. Морского дьявола. «Посмотрю, не ранен ли кто-нибудь под водой?» «Что такое противоскатовое шарканье?» — осведомилась Изи, наша новая одноклассница из Калифорнии. «Во Флориде полно скатов. Они лежат, замаскировавшись, на песке или неглубоко в него закапываются», — объяснил ей Крис, который, прислонившись к пальме, стоял рядом с Изи и жевал травинку. «Поэтому, когда ходишь по мелководью, надо шаркать, почти не поднимая ног. От этого песок взвихряется, скат замечает, что ты идешь, и сваливает». «Эй, вообще-то это я собиралась об этом сказать», — возмутилась Финни. «Кстати, скат, на которого она наступила, не пострадал». «Так что, дети, запомните на будущее. Ходите в воде только так», — объявила очень бледная мисс Беннет. Прочистив горло, она поправила купальник и неуверенно вошла обратно в лагуну. На этот раз образцово-шаркая. «Так, превратитесь все, пожалуйста. Продолжим работу во втором обличии». Что тут началось, когда все вошли в воду и одновременно превратились? Рядом со мной в прибое ворочался Ламантин, а Линус, морской конек, отчаянно пытался от него увернуться. Ральф в обличии рифовой акулы бороздил лагуну. Полли стояла на пляже в облике человека с головой аллигатора. Шари-дельфин вместо грудных плавников бешено молотила по воде руками, а Ной ее успокаивал. Блю было не до того. Она забыла снять перед превращением кулон с тремя плавниками, хотя вообще-то ей это не свойственно. Когда порядок более или менее восстановился, учительница борьбы скомандовала. «Станьте в ряд!» Теперь она была в обличии небольшой рыбы со светло-коричневыми пятнами, угловатой головой и выпученными глазами. Ее продолговатое тело покрывали шипы. Превратившись в тигровую акулу, я пробрался к Финни и Шаре. Мы выжидательно поглядывали на новую учительницу. Никто не переговаривался мысленно и даже плавниками не шевелил. Настолько всем было любопытно. Но ожидали мы не того, что скажет мисс Беннет, а того, заметит ли она, что сзади к ней подбирается Нокс. «Так, не могли бы вы...» — начала она. Нокс с силой ткнул рыбу-ежа сзади клювом. Новая учительница борьбы взвизгнула, начала в панике глотать воду и раздулась в бело-коричневый шипастый шар с крохотными плавниками. Я знаю, это не очень хорошо с нашей стороны, ведь она не могла иначе. Но выглядела она призабавно. Мы зааплодировали плавниками. Урок закончился преждевременно, и сконфуженная мисс Беннет поспешно скрылась в хижине, позабыв спрятанную за кустом книгу. Мы с Джаспером и Шарри с любопытством стали ее рассматривать. Это оказалось дзюдо для чайников.